Он очень много делает, но не делает это в настроении слуги, не делает в настроении долга. Он делает это из выгоды или из как работу, как действие. Какое качество он приобретает? Гордость, несомненно. Гордость. Гордость. И благодаря этой гордости возникает раздражительность. Я столько делаю, я понимаю, что тут устал, еще меня грузят. Да, сейчас, так сказать, тут Лакшми Нараяна мне всыпет, вы не знаете, как мы тут от него страдаем. Я вот ночь, день и ночь кручусь этих. Они же вообще ни черта не соображают. В любви так не служат. Если вы заботитесь о ком-то, вы не думаете, что он осел или баран. Если вы заботитесь. Даже люди, которые о свиньях заботятся, они не думают, у свинья. Они их там моют, как яблоко, которое вы хотите съесть. И заботятся. Коровку эту гладят, все разговаривают там с ней. И не потому, что у нее молоко есть или нету. Человек привязывается постепенно. И даже когда корова не дает молока, ему жалко, как член семьи становится родственник, потому что туда чувство вкладывал человек. Вкладывал заботу. Я думаю, корова. У нас же такое есть, да? Мы же не имеем в виду, что хорошие кормилицы, когда мы говорим, корова. Коровы. Я говорю, ты что, как бык себя ведешь? В смысле, как дхарма. А ты ведешь, а ты такая, как веда. Прямо. Нет, мы что-то другое подразумеваем под этим. Совершенно другое. Поэтому человек должен быть очень внимательным в своем настроении. Он может быть сбит толку, почему его просят это делать. Потому что хотят еще раз увидеть. На самом деле, этот человек способен совершать служение в этом положении. Какова природа его проблем. Поэтому человека тестируют. Смотрит, что, как он, где он ищет прибежище, в чем, как, что. Отпуск ему надо или что. Отпуск – это чувственное наслаждение. И когда вы устали, он говорит, я так устал, так хочется проповедовать теперь. Это что, как воспринимать человека? Как долг, как служение, как, или как выгоду? А? Проповедь, как человек такое воспринимает? Когда он вам говорит, я очень устал, неплохо было бы попроповедовать. Несомненно, как отдых, как чувственное наслаждение. О, придется теперь в Черном море плавать. О, елки. Так устал. Я даже только подумаю, уже устаю сразу. Придется на пляже лежать там. Елки. Ходить по кафе. Ой, боже мой. Нет, дайте мне скорее эту вагонетку с углем. Отдохнуть надо бы. Он просто понятен, мотив человека. И понятно, что он в этой деятельности ищет. Не так делается. Говорится две вещи. Это очищение, сострадание и желание служить. Очищение – это как страх. Да? Бывает. Сострадание – это желание помочь. Это долг. А желание удовлетворить – это служение на самом деле. И благодаря этому служению человек понимание приобретает. Понимание. Когда человек служит, у него понимание приходит. Человек радость испытывает. Потому что понимание дает что? Благодаря пониманию он развивает знания. Получает знания, развивает знания. То есть меняется его природа. Таков научный процесс. Если человек просто это воспринимает как самоцель какая-то, просто кого-то обмануть, в своих собственных глазах стать продвинутым, этого не произойдет. Философия вайшнавов. Высший вкус вытесняет низший вкус. Высший вкус вытесняет низший. Как получить высший вкус? Сева, говорится. Только сева. Только служением. Это описывает Вишванатха Чакраварти Тхакур, когда он описывает все, что является водой для ростка. Что является водой для ростка? Сева. Как вы думаете, если мы повторяем джапу, это что? Служение святому имени через слушание и повторение. Это сева. Все является севой. Так человек, он говорит, это мое служение. И насколько человек повторяет, как святое имя, это и говорит о том, насколько он в настроении слуги находится. Служение. Все очень просто. И это настроение оттуда начинает развиваться. И говорится, что мы приближаемся так к Богу только через смирение. Смирение нас приближает к Кришне. Не гордость нас, гордость нас отдаляет от Кришны. Смирение только нас приближает к Кришне. Такова концепция, таков постулат. Истинное смирение, не ложное смирение, а истинное смирение.